Глава 11. Впервые я шел в гости к Пат. До сих пор обычно она навещала меня, или я приходил к ее дому, и мы отправлялись куда-нибудь. Но всегда было так, будто она приходила ко мне только с визитом, ненадолго. Мне хотелось знать о ней больше, знать, как она живет. Я подумал, что мог бы принести ей цветы. Это было нетрудно. Городской сад за лунопарком был весь в цвету. Перескочив через решетку, я стал обрывать кусты белой сирени. «Что вы здесь делаете?» — раздался вдруг громкий голос. Я поднял глаза. Передо мной стоял человек с лицом бургундца и закрученными седыми усами. Он смотрел на меня с возмущением. Не полицейский, не сторож, но, судя по всему, старый офицер в отставке. «Это нетрудно установить», — вежливо ответил я. «Я обламываю здесь ветки сирени». На мгновение у отставного военного отнялся язык. «Известно ли вам, что это городской парк?» — гневно спросил он. Я рассмеялся. «Конечно, известно. Или, по-вашему, я принял это место за Канарские острова?» Он посинел. Я испугался, что его хватит удар. «Сейчас же вон отсюда!» — заорал он первоклассным казарменным голосом. «Вы расхищаете городскую собственность. Я прикажу вас задержать». Тем временем я успел набрать достаточно сирени. «Но сначала меня надо поймать. А ну-ка догони, дедушка!» — предложил я старику, перемахнул через решетку и исчез. Перед домом Пат я еще раз придирчиво осмотрел свой костюм. Потом поднялся по лестнице. Это был современный новый дом. Прямая противоположность моему обветшалому бараку. Лестницу устилала красная дорожка. У фрау Залевски этого не было, не говоря уже о лифте. Пат жила на 4-м этаже. На двери красовалась солидная латунная табличка. «Подполковник Эгберт фон Гаке». Я долго разглядывал ее. Прежде чем позвонить, я невольно поправил галстук. Мне открыла девушка в белоснежной наколке и кокетливом передничке. Было просто невозможно сравнить ее с нашей неуклюжей косоглазой Фридой. Мне вдруг стало не по себе. «Господин Локамп?» — спросила она. Я кивнул. Она повела меня через маленькую переднюю и открыла дверь в комнату. Я бы, пожалуй, не очень удивился, если бы там оказался подполковник Эгберт фон Гакке в полной парадной форме и подверг меня допросу. Настолько я был подавлен множеством генеральских портретов в передней. Генералы, увешанные орденами, мрачно глядели на мою сугубо штатскую особу. Но тут появилась Пат. Она вошла стройная и легкая, и комната внезапно преобразилась в какой-то островок тепла и радости. Я закрыл дверь и осторожно обнял ее. Затем я вручил ей наворованную сирень. «Вот», — сказал я, — «с приветом от городского управления». Она поставила цветы в большую светлую вазу, стоявшую на полу у окна. Тем временем я осмотрел ее комнату. Мягкие приглушенные тона, старинная красивая мебель, бледно-голубой ковер, шторы, точно расписанные пастелью, маленькие удобные кресла, обитые поблекшим бархатом. «Господи! И как ты только ухитрилась найти такую комнату, Пат?» — сказал я. «Ведь когда люди сдают комнаты, они обычно ставят в них самую, что ни на есть, рухлядь и никому не нужные подарки, полученные ко дню рождения». Она бережно передвинула вазу с цветами к стене. Я видел тонкую изогнутую линию затылка, прямые плечи, худенькие руки. Стоя на коленях, она казалась ребенком, нуждающимся в защите. Но в ней было что-то от молодого гибкого животного. И когда она выпрямилась и прижалась ко мне, это уже не был ребенок. В ее глазах и губах я опять увидел вопрошающие ожидания и тайну, смущавшие меня. А ведь мне казалось, что в этом грязном мире такое уже не встретить. Я положил руку ей на плечо. Было так хорошо чувствовать ее рядом. «Все это мои собственные вещи, Робби. Раньше квартира принадлежала моей матери. Когда она умерла, я ее отдала, а себе оставила две комнаты.

Вот так здорово. Я не знаю, смогу ли я взять столько на себя. Эрна странно посмотрела на меня. При всей своей живости она показалась мне вдруг слегка увядшей и даже постаревшей. «Вот что я вам скажу», — произнесла она. «Я живу хорошо, и у меня немало вещей, которые мне вовсе не нужны. Но поверьте, если бы кто-нибудь пришел ко мне и предложил жить вместе, по-настоящему, честно, я бросила бы все это барахло и поселилась бы с ним хоть в чердачной каморке». Ее лицо снова обрело прежнее выражение. «Ну, бог с ним совсем. В каждом человеке скрыто немного сентиментальности». Она подмигнула мне сквозь дым своей сигаретки. «Даже в вас, вероятно». «Откуда?» «Да-да», — сказала Эрна. «И прорывается она совсем неожиданно». «У меня не прорвется», — ответил я. Я был дома до 8 часов. Потом мне надоело одиночество, и я пошел в бар, надеясь встретить там кого-нибудь. За столиком сидел Валентин. «Присядь», — сказал он. «Что будешь пить?» «Ром», — ответил я. «С сегодняшнего дня у меня особое отношение к этому напитку». «Ром — молоко солдата», — сказал Валентин. «Между прочим, ты хорошо выглядишь, Робби». «Разве?» «Да, ты помолодел». «Тоже неплохо», — сказал я. «Будь здоров, Валентин». «Будь здоров, Робби». Мы поставили рюмки на столик и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. «Дорогой ты мой старик», — сказал Валентин. «Дружище, черт бы тебя побрал», — воскликнул я. «А теперь что выпьем?» «Снова то же самое. Идет». Фред налил нам. «Так будем здоровы, Валентин?» «Будем здоровы, Робби». «Какие замечательные слова! Будем здоровы, верно?» «Лучшие из всех слов». Мы повторили тост еще несколько раз. Потом Валентин ушел. Я остался. Кроме Фреда в баре никого не было. Я разглядывал старые освещенные карты на стенах, корабли с пожелтевшими парусами, и думал о Пат. Я охотно позвонил бы ей, но заставлял себя не делать этого. Мне не хотелось думать о ней так много. Мне хотелось, чтобы она была для меня нежданным подарком, счастьем, которое пришло и снова уйдет. Только так. Я не хотел допускать и мысли, что это может стать чем-то большим. Я слишком хорошо знал. Всякая любовь хочет быть вечной. В этом и состоит ее вечная мука. Не было ничего прочного. Ничего. «Дай мне еще одну рюмку, Фред», — попросил я. В бар вошли мужчина и женщина. Они выпили по стаканчику коблера у стойки. Женщина выглядела утомленной. Мужчина смотрел на нее с вожделением. Вскоре они ушли. Я выпил свою рюмку. Может быть, не стоило идти сегодня к Пат. Перед моими глазами все еще была комната, исчезающая в сумерках. Мягкие синие вечерние тени и красивая девушка, глуховатым низким голосом, говорившая мне о жизни, о своем желании жить. Черт возьми, я становился сентиментальным. Но разве не растворилось уже в дымке нежности то, что было до сих пор ошеломляющим приключением, захлестнувшим меня? Разве все это уже не захватило меня глубже, чем я думал и хотел? Разве сегодня, именно сегодня, я не почувствовал, как я сильно переменился? Почему я ушел? Почему не остался у нее? Ведь я желал этого. Проклятие. Я не хотел больше думать обо всем этом. Будь что будет. Пусть я сойду с ума от горя, когда потеряю ее. Но пока она была со мной, все остальное казалось безразличным. Стоило ли пытаться упрочить свою маленькую жизнь? Все равно должен был настать день, когда великий потоп смоет все. «Выпьешь со мной, Фред?» — спросил я. «Как всегда», — сказал он. Мы выпили по 2 рюмки абсента. Потом бросили жребий, кому заказать следующее. Я выиграл, но меня это не устраивало. Мы продолжали бросать жребий, и я проиграл только на 5-й раз.

Я боялся, что она устала и не захочет ни о чем говорить, а мне надо было ее увидеть. Пат спустилась вниз. Когда она открывала дверь парадного, я поцеловал стекло там, где была ее голова. Она хотела что-то сказать, но я не дал ей и слова вымолвить. Я поцеловал ее, и мы побежали вдвоем вдоль улицы, пока не нашли такси. Сверкнула молния, и раздался гром. «Скорее начнется дождь», — сказал я. Мы сели в машину. Первые капли ударили по крыше. Такси тряслось на неровной брусчатке. Все было чудесно. При каждом толчке я ощущал Пат. Все было чудесно. Дождь, город, хмель. Все было так огромно и прекрасно. Я был в том бодром, светлом настроении, какое испытываешь, когда выпил и уже преодолел хмель. Вся моя скованность исчезла. Ночь была полна глубокой силы и блеска. И уже ничто не могло случиться, ничто не было фальшивым. Дождь начался по-настоящему, когда мы вышли. Пока я расплачивался с шофером, темная мостовая еще была усеяна капельками-пятнышками, как пантера. Но не успели мы дойти до парадного, как на черных блестящих камнях уже вовсю подпрыгивали серебряные фонтанчики. С неба низвергался потоп. Я не зажег свет. Молнии освещали комнату. Гроза бушевала над городом. Раскаты грома следовали один за другим. «Вот когда мы сможем здесь покричать», — воскликнул я, «не боясь, что нас услышат». Ярко вспыхивало окно. На бело-голубом фоне неба взметнулись черные силуэты кладбищенских деревьев и сразу исчезли, сокрушенные треском и грохотом ночи. Перед окном, между тьмою и тьмой, словно фосфорисцируя, на мгновение возникла гибкая фигура Пат. Я обнял ее за плечи, она тесно прижалась ко мне, я ощутил ее губы, ее дыхание и позабыл обо всем.